Глава 3. Кэл. Отрывок с форума анонимных андрофобов. Новое сообщение. Обичуэри. Обичуэри. Сленговый термин, означающий некролог о смерти крайне неприятного человека. Отсюда и далее короткое прозвище Калы — стервочка. Я реально скинусь со скалы. Макмонста. Надеюсь, это такая фигура речи, потому что я узнаю твой адрес и попрошу кого-нибудь выбить дверь. Моя совесть и без того уже едва справляется. Обичуэри. Оу, кого ты убил? Макмонсте. Тему не меняй. У тебя все хорошо? Обичуэри. Если ты спрашиваешь, думаю ли я о суициде, то ответ нет. Мне просто нужно поныть. Макмонсте. Валяй. Обичуэри. Тебе полную версию или покороче? Макмонсте. Покороче. Обичуэри. По личным причинам я вернулась в городок, где выросла, и все как-то странно. Макмонсте. Так уж бывает в маленьких городках. Обичуэри. Тебе-то откуда знать? Ты же вырос в Филадельфии. Макмонсте. Предполагаю, как мне поднять тебе настроение? Обичуэри. Скажи, нормально ли забрать обещание, данное маме, и вернуться в Нью-Йорк? Они чахнут тут еще 8 недель. Макмонсте. Детка, ты сама прекрасно знаешь ответ. Обичуэри. Бу. Обичуэри. Тогда помоги найти мотивацию. Макмонста. Поступи правильно, чтобы не испортить себе карму. Обичуэри. Вообще-то карма до сих пор преследует меня за ту шоколадку, что я украла у бабушки в 6 лет. Для этого уже слишком поздно. Обичуэри. Давай встретимся, когда я вернусь в Нью-Йорк. Макмонста. «О, социализируемся? Я считал, ты умнее». Обичуэри. «Да ладно тебе, мы 3 года общаемся». Обичуэри. «И пока ты не ответил, нет, мне плевать, что ты работаешь в сети фастфудов, и плевать, если считаешь себя похожим на огра. Ты мне нравишься. А мужчина мне не нравится. Собственно, поэтому мы здесь». Макмонста. «Я подумаю о бюсте». Обичуэри. «Ладно, у меня, кстати, классный бюст». Макмонста. «Об этом». Обичуэри. «Да-да, конечно». Макмонста. «Разве ты не должна бояться мужчин?» Обичуэри. «Ну, флиртовать легче, когда ты не знаешь моего имени и места жительства. Ты же не сможешь прийти и отказаться от моего непредложения». Обичуэри. «А еще у меня не такая сильная андрофобия, чтобы я не могла работать с мужчинами или болтать с ними на публике. Просто я не хочу ходить с ними на свидания, целоваться, заводить отношения. Я не асексуалка. Я очень даже за секс. И спасибо Гарри Стайлсу, который помог мне раскрыть свою сексуальность. Но я боюсь, что если начну отношения с мужчиной, он меня ранит. Физически, душевно. Понимаешь?» Макмонста. «Прекрасно понимаю. Значит, ты не будешь тереться о мою ногу, если мы встретимся?» Обичуэри. «Знаешь, я бы не хотела торопиться с решением». Обичуэри. «Напомни, что ты делаешь на форуме андрофобов». Макмонста. «Я стал очень осторожен к себе подобным из-за одного жестокого мужика в своей жизни». Обичуэри. «Не списывай всех мужчин. Они не все плохие». Макмонста. «Да?» Обичуэри. «Да, есть такие, как ты».